4. К озеру они подошли, когда на лес уже начали наползать сумерки. Оно оказалось совсем не таким, какое Марта себе представляла. Ей почему-то казалось, что озеро будет круглым, похожим на большую тарелку, со всех сторон окруженную песком, а вокруг будет расти лес. Это же озеро имело неровную, вытянутую форму и примыкало к небольшой, заросшей зеленью скале, с которой водопадами стекала маленькая речушка. По остальным его берегам, окунаясь корнями в воду, росли странные, изгибающиеся стволами в разные стороны и сине-черные деревья, покрытые, как ни странно, бледно-розовыми цветами. Если бы Марта не знала, что для цветения сакуры в этом месте еще рано, то решила бы, что это какой-то ее подвид. Вот только аромата от цветов не было. Пока она стояла, любуясь видом, Саша нашел подходящую площадку, расчистил ее, примостился на выдающемся над землей корне одного из деревьев. «Ну что, будем готовиться ко сну, а делом займемся завтра?» — спросил он, подтягиваясь. «Сегодня я уже ничего не могу, только сидеть или лежать. И есть». Аналогично. Игорь устроился напротив, на торчащем из земли неровном валуне. «Кто готовит?» «Сухомятка вам уже не подходит?» Марта подошла, кинула свой рюкзак рядом с Сашиным рюкзаком и улыбнулась. «Совести у вас нет. Сидите, два мужика, а женщина вас обслуживай. Хоть бы костер развели, что ли?» Она посмотрела на них таким взглядом, что оба тут же сорвались, и уже спустя полчаса на площадке горел яркий огонь, а над ним висел котелок, в котором нагревалась вода из одной из бутылей. Брать воду из озера, несмотря на то, что здесь вроде бы должна быть экологически чистая местность, они не решились. Пока Марта собирала небогатый ужин, в голове ее роились странные мысли. «Вот уже все. Осталось совсем чуть-чуть, и приключение закончится. Они наконец-то найдут камень, каждый загадает свое желание, и их жизни, если и не начнутся заново, то совершенно точно пойдут параллельным курсом и нигде не пересекутся. Ведь что сейчас их путешествие? Почему оно вдруг началось? Вряд ли они когда-нибудь встретились бы, если бы не трагедия с ее родителями. Хотя Марта вдруг подумала о том, что их знакомство совсем не связано с той катастрофой. Их вместе свела не она, а папа с его поисками. Да, именно так. Марта даже замерла на секунду с занесенной над котелком рукой, в горсти которой находился щедро выданный лю-чай. Настоящий, китайский. «Эй!» – она очнулась от того, что Саша дернул ее за рукав, оттаскивая от костра. «Сгоришь к чертям! Что с тобой такое?» «Ничего», — Марта помотала головой, словно сбрасывая морок, и улыбнулась. «Просто подумала, что будет дальше». «Все будет хорошо», — он улыбнулся в ответ и, повернувшись, посмотрел на внимательно наблюдавшего за ними Игоря. «Я тебе это обещаю».